Глава 10. Самая могучая сила Вселенной. Эпиграф. А не приведет ли осознание того, что Бог любит нас безусловной любовью, к духовной лени и моральной небрежности? Теоретически такое опасение обосновано, но жизнь доказывает, что реальность как раз полярно противоположна. Чем глубже мы врастаем в любовь Божью, тем щедрее расточаем вокруг себя свою веру. Бреннан Маннинг. Лев и Агнец. А ты меня правда любишь? Можно ли услышать более жесткий укор от того, кто тебе по-настоящему дорог? Получается, что твои действия или слова заставили близкого человека засомневаться в твоих чувствах. Как же убедить его в обратном, если то, что ты делаешь, кажется ему доказательством отсутствия любви? «Любишь ли ты меня?» Испытывающие слова Иисуса, наверное, пронзили сердце Петра до самых глубин. Не прошло и недели с тех пор, как он оставил Христа в самый тяжелый момент жизни. Страх, объявший Петра в ту ночь, заставил забыть об обещаниях умереть за своего учителя. Как и всем остальным, час испытания Петру стало ясно, что собственная жизнь ему дороже жизни друга, которого он искренне любил. А Иисус задавал свой мучительный вопрос вот уже второй раз. Он спрашивал о самом глубинном проявлении любви, возможном между людьми. Ни в первый, ни во второй раз Петр не смог ответить. Беседа не клеилась. Дважды Петр ответил не то, что хотел услышать Иисус. «Я сильно люблю тебя, ты мне как брат», — утверждал Петр. Писание не объясняет нам, почему он не смог ответить именно так, как должно отвечать любящему на вопрос о любви. Но тут легко предположить, что в этом определенную роль сыграло чувство вины за недавнее предательство. Петр понимал, что не любил Господа настолько, насколько ему казалось. Скорее всего, в свете своего недавнего отречения он пытался подобрать более приемлемое слово, способное более реалистично соотнести его чувства и действия. Задавая вопрос в третий раз, Иисус принимает ответ Петра как есть и повторяет слово, означающее, по сути, братскую любовь. Хотя Петр и отвечает утвердительно, он огорчен тем фактом, что его трижды спрашивают об одном и том же. Но отметьте для себя, Иисус не отдаляется от него. Три раза он взывает к тому, чтобы Петр преодолел свою слабость и принял служение в его царствии. «Паси овец моих». Мысль Спасителя абсолютно ясна. Ты не гнилой товар. Твоя слабость не изменила ничего в наших отношениях. Ты все так же остаешься частью семьи. Этот обмен вопросами и ответами потрясает по многим причинам. Но, наверное, самое поразительное в нем – даже не то, какого ответа Христос ждет от Петра, а то, что он вообще задает такого рода вопрос. Для какого Бога важно прежде всего быть любимым? «Любишь ли ты меня?» Таких слов мы никак не ожидаем от Бога. И тем не менее Иоанн фиксирует данный вопрос в контексте весьма важной беседы. Беседы воскресшего Господа с одним из его учеников. Троекратное повторение этого вопроса делает его особенно значимым. «Царствующий над всем, в присутствии несметного сонма обожающих его ангелов, Бог может требовать подчинения просто потому, что Он – величайшая сила Вселенной. Почему же Его интересует, любит ли Его Петр?» Не правда ли гораздо понятнее, когда наши божества приказывают нам бояться? Практически всякий идол или ложный бог, которого когда-либо придумывал себе человек, требовал, чтобы перед ним трепетали. Но требовать любви? Какой лжебог когда-либо стремился быть любимым? Бояться их? Да. Подчиняться им? Да. Но любить их? После совершенного на кресте Иисус приходит и вопрошает о любви. Он хочет любви от того, кто недавно предал его. А может быть, именно любовь он и хотел вызвать в душах своих последователей, умирая за них. Его смерть, не проложила ли она дорогу, идя по которой мы преодолеваем свой страх перед Богом и вступаем в новые отношения, основанные на глубинной и еще не до конца познанной нами любви? А если нет, чем же тогда для нас была его смерть? В Ветхом Завете Бог часто являл себя Богом любящим и милостивым, но очень немногие познавали его именно таким. В большинстве своем народ мог хранить послушание только под страхом наказания или суда. Даже заповедь возлюбить Бога всем сердцем несколько омрачалась самим тем фактом, что заповедь – это подлежащее исполнению правила. Разве истинную любовь можно испытать в обязательном порядке? Та любовь, которую Иисус искал в Петре, была отражением желания Отца быть любимым своим народом. Только народ редко когда понимал это. Бог жаждал теплоты и нежности. Он ждал отношений, пронизанных любовью. И Петру он предложил все это сполна, несмотря на то, что каждый ответ на вопрос о любви давался тому с трудом. Если сила креста разрывает мрак предательства, то нечто новое здесь действительно имеет место быть. Иисус протягивает Петру руку для того, чтобы сквозь позор привести его к познанию глубины любви Божьей. Он дает ему возможность прикоснуться к самой могучей силе во Вселенной. Любовь – абсолютная составляющая Бога. Иоанн, пытаясь передать сущность Всевышнего, выводит ее очень простой, но глубокой фразой. Бог есть любовь. Очевидно, что мы никогда не сможем изложить в четкой терминологии ни само понятие «Бог», ни то, как Отец, Сын и Дух Святой составляют такое единство взаимопроникновения. Единственное, что мы точно знаем, так это то, что они пребывают в состоянии совершенной любви. И когда эта любовь касается сердца, ты понимаешь, что по силе и мощи ничто во Вселенной не превзойдет ее. Всемогущество этой любви покрывает твои неудачи, разочарования и грехи, пленяет мечты и развеивает страхи. Бог знает, что как только человек прикоснется к глубинам этой любви, его жизнь изменится навсегда. Ничто не сможет стать выше этой любви, и не найдется другого способа вкусить истинной святости, которую предлагает Он. Всем сказанным я ни в коей мере не утверждаю, что в страхе Божьем есть что-то неправильное. Я всего лишь хочу сказать, что страхом Божьим все не заканчивается. Это только первая ступень на лестнице познания полноты Господней. Он сам сказал, что это начало мудрости, но заметьте, лишь начало. В любви же таится ее бесконечность. Если любовь к Богу волнует вас не слишком сильно, то вполне достаточно будет и страха Божьего. По крайней мере, он убережет вас от поступков, которые могут стать фатальными как для вас, так и для окружающих. Но как только вы познаете, насколько любимы им, вам уже не придется его бояться. Другими словами, Отцу важно не столько ваше повиновение, сколько ваши чувства. Повиновение без любви возможно. Но Он знает, там, где есть любовь, не может не быть повиновения. «В любви нет страха, потому что в страхе есть мучение», писал Иоанн церкви в Эфесе, объясняя, что Бог заменил порядок страха на порядок любви. Эта мысль, революционная в те времена, остается, к сожалению, таковой и поныне. Похоже, что нам гораздо удобнее бояться Бога, чем любить Его. Страх не характерен для сущности Бога. Ему нечего бояться. Да и Его личная святость есть плод любви, а отнюдь не страха. Кроме того, страх никогда не произведет той святости, которую Бог хочет разделить с нами. Страху это не под силу. Для того, чтобы уподобить нас Творцу, Богу требуется изгнать из нас страх и научить главному чуду – тому, как жить в Его любви. Иоанн описывает страх и любовь как две полярные противоположности. До прихода на землю Христа Бог сдерживал человеческие страсти посредством страха, но страх никого из людей не привел к святости. Во Христе Бог желал обрести нашу любовь, и Он делает это, отдавая людям свою собственную любовь. Таким образом, страх более не служил свою древнюю службу, поскольку Бог знал, что мы не сможем полюбить того, кого страшимся. Скажем, вы искренне верите в то, что машина дорожного патруля, вдруг отобразившаяся в зеркале заднего вида вашего автомобиля, преследует только одну цель – заботу о вашей безопасности. Но разве сознание этого наполняет ваше сердце любовью к сидящим в ней полицейским? Более того, опасение заработать штраф заставляет вас прибегнуть к особым мерам предосторожности. Интересно, что именно в тот момент, когда патруль находится рядом с вами на дороге, ваша безопасность наиболее высока. Не только вы передвигаетесь аккуратно, но и другие водители ведут себя более осмотрительно. Однако разве вы не испытываете чувство облегчения в тот момент, когда патрульный автомобиль наконец сворачивает в другую сторону? Несмотря на то, что присутствие полицейского обеспечивало безопасность на дороге, вам вовсе не хочется заключить его в дружеские объятия. Стремление соответствовать стандартам не ведет к глубинным отношениям. Именно это организованная религия зачастую трактует с точностью да наоборот. Вот почему так много прихожан в церквях стоят на приличном расстоянии от Бога, а их внутренняя сущность остается неизменной. Мы полагаем, что соответствие Божьим стандартам приблизит нас к Нему, однако на поверку этого не происходит. Когда нас подстегивают страхи и недостижимые показатели святости, мы двигаемся в противоположном от Бога направлении. Изменить нас может только жизнь, сокрытая для всех невзгод в самом сердце Божьей любви. Страх перед Богом может заставить человека подтянуть свое поведение и соответствовать божественным стандартам, но ненадолго, поскольку такой порядок противоречит человеческой воле. При всем том, что сам по себе процесс приближает к внешней праведности, он, однако, не меняет нас изнутри. Внешнее поведение находится в прямой зависимости от прогрессии страха. Пока есть страх, есть и результат. Вот почему те, кто вступил на этот путь, находятся в постоянной зависимости от уровня испытываемого страха. Чем он сильнее, тем более они мотивированы. Но Бог-то знает, что, приняв Его любовь, вы сможете шагнуть в такие глубины, в какие страх никогда не сможет вас сопроводить. Вот почему любовь первым делом вступает в борьбу с боязнью и опасениями. «Но совершенная любовь изгоняет страх», — пишет Иоанн. Несмотря на то, что страх является самой действенной мотивирующей силой, известной человечеству, Божья любовь превосходит и его. Пред ее лицом тускнеют и теряются даже самые острые наши переживания. Любовь вытесняет страх точно так же, как свет изгоняет тьму. Нет ничего более важного в духовном росте, чем смена страха любовью. Иоанн завершает свою мысль простым выводом. боящийся несовершен в любви. Пребывая в страхе, человек тем самым не позволяет происходить в себе процессу совершенствования в Боге. Те из нас, кто служит Создателю под страхом наказания, постоянно будут находиться на грани своих возможностей и при этом чувствовать, что их усердия недостаточно. Чувство вины будет требовать поиска оправданий. Эти люди никогда не смогут понять, что на самом деле имел в виду Христос, когда говорил «Вы, друзья мои». «Вам уготовано гораздо большее», — хотел сказать он. «Господь ждет, что вы проникнете в Его любовь настолько глубоко, что в ваших с Ним отношениях исчезнет страх. Реальное представление о Его любви и ее размахе изгонит его. Тогда не будут страшны ни расплывчатые перспективы будущего, ни предательство друзей, ни отсутствие целей, ни даже сам Бог. Познание Его любви к вам приведет к полному доверию Ему, а этого уже достаточно, чтобы приобщиться к божественной святости». Возможно, вы уже думаете, что освобождение от страха перед Господом было бы неплохим решением вопроса. Но мой опыт показывает, что не все разделяют эту мысль. Многие полагают, что боязнь Бога и Его наказание – единственное средство, которое удерживает их от грехопадений. Они настолько боятся силы собственной плоти, что цепляются за страх перед Богом, как за спасительное бревно в бушующем море. Тяжело отпустить свой страх Божий, когда он верой и правдой служил так много лет. И это понятно. Мы редко задумываемся над тем, что в борьбе с грехом достаточным и полноценным орудием может быть любовь. На практике это выглядит так. Мы все любили своих родителей, но этого было недостаточно, чтобы удержать нас от тех поступков, которые они не одобряли. Только страх быть застигнутыми на месте преступления порой удерживал нас от непослушания. Многие переносят эту схему на свои отношения с Богом. И неудивительно, что они доверяют своему страху гораздо больше, чем его любви. Но покров Божьей любви и та любовь, которую Он ждет от нас, не имеют аналогий в нашем прошлом. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Иоанн дает определение любви Отчей, поскольку знает, что наше земное познание любви никогда не сравнится с Божьим. Любовь человеческая всегда, хоть и по-разному, корыстна. Вот почему на каждое «полюбил», «полюбила» есть и свое «разлюбил», «разлюбила». Разве угасание человеческой любви не показатель того, что чувства, испытываемые к кому-то, всегда привязаны к собственным интересам? То есть они живы до тех пор, пока рассчитывают на ответ и получают его. Однако, когда ответа нет, или отношения больше не несут радости и превращаются в тяжкий груз, наши чувства изменяются. Боюсь, что у каждого найдется в прошлом история о близком друге, который перестал быть близким в ту самую минуту, когда мы не смогли служить его интересам. Наверняка можно вспомнить и подобные истории о нас самих. Корыстная любовь ищет исключительно своего. Очень редко случается так, что любовь одного человека к другому заставляет его отречься от своих интересов в пользу любимого. Самые выдающиеся литературные произведения обыгрывают именно эту тему и глубоко трогают наши сердца. Почему? Потому что позволяют заглянуть в вечность. Как же редко отношения в этом мире возносятся до такого самопожертвования. Но это именно то, что совершил для нас Иисус. Именно этим Он раскрыл для нас абсолютно неизвестную любовь. Божья любовь не основана на корысти, она выстроена на бескорыстии. Он не отдал свою жизнь на кресте ради того, чтобы послужить себе, но ради нас, погрязших в грехах. Этим актом самопожертвования Он создал уникальный эталон любви, который в реальности существует лишь в нем. Эта любовь жертвует своими интересами ради великой благодати, не той, которая является предметом фантазий, но той, которой мы живем каждый Божий день. Возможно, пути вашей жизни пролегали на приличном расстоянии от всего сейчас обсуждаемого. Мы действительно не имеем навыка мыслить такими категориями, поскольку с малых лет приучены к жестким правилам мира. Хочешь выжить – позаботься о себе сам. Мы не знаем, что такое бескорыстная любовь. Мы не имеем таких приспособлений, которые помогли бы выудить ее из наших постных обетов и обрядов. Трудно выразиться лучше Иоанна. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. До тех пор, пока мы не познаем, что Божья любовь реальна, пока не доверим Ему всю свою жизнь до самых ничтожных мелочей, мы не сможем освободиться от пут собственной плоти. Вот почему нет ничего более важного, чем понять, что суть Христовой смерти на кресте – это любовь к вам. Этот догмат долгое время оставался в тени у Божьего братства. Но если рассматривать крест только как факт удовлетворения верховного правосудия, то он неожиданно теряет свою силу. Крест – это порог, и переступив его, вы входите в дверь, ведущую к познанию. Познанию того, какова она, любовь вашего Отца, которую нигде, кроме как в нем, невозможно найти. И очертания ее возникнут в вашем сердце, когда вы постигнете силу того, что Отец и Сын совершили в тот крестный час. Она даст вам почувствовать себя спокойно и доверчиво в присутствии Бога, позволит без стыда открыть перед Ним свое бессилие во всей Его наготе и никогда более ни по каким поводам не напяливать на себя лохмотья самоправедности. Именно тогда вы и обнаружите, жизнь в Боге – это росток, корни которого питаются покоем и глубокой уверенностью в Его любви, а не беспокойством по поводу того, что вы Его недостаточно возлюбили. В то утро на берегу Галилейского моря Господь учил Петра именно этому. И хотя Петр так и не смог выговорить, что любит Господа такой глубокой любовью, на которой тот настаивал, познание мощи крестной смерти для него было просто неизбежным. Но в тот момент его стыд от совершенных ошибок еще не потонул в глубинах Божьей любви. Для Петра тот час был решающим моментом в жизни, и он принял его, пусть не совсем складно, но принял. Во всех его посланиях сквозит любовь к Богу, именно такая, которую он тогда так и не смог высказать Господу, но с которой Господь пришел к нему. Петр смог все-таки окунуться в эту любовь на такую глубину, где исчезает страх. Сможете это сделать и вы. Поднимитесь на Голгофу и увидите, как перед вами развернется невероятная панорама замысла во всей его славе. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Вопросы к главе 10. Поразмышляйте над этим. Какие чувства двигают вашими действиями? Уверенность в Божьей любви к вам или страх того, что вы недостаточно трудитесь, и это огорчает Бога? Попросите Его открыть вам, каким образом страх или стыд обуславливают ваши будничные решения. В течение нескольких дней попробуйте с утра почитать первое послание Иоанна, 4 главу, 7 по 21 стих. Поразмышляйте над тем, о чем пишет автор послания. Просите Бога открыть вам, насколько вы любимы им, и еще просите о том, чтобы сила этой любви рассеяла все страхи в вашей жизни. Вопросы для обсуждения в группе. Если бы сегодня Господь задал вам тот же самый вопрос, который Он задавал Петру. Как бы вы на него ответили? Какие дела ради Бога в вашей жизни мотивированы страхом перед Ним и Его судом над вами? Какие ваши поступки основываются на уверенности в том, что Бог вас любит? Сравните свои чувства, когда вы исполняете дела, основанные на страхе, и дела, основанные на любви. Что вы переживаете? Прочитайте первое послание Иоанна, 4 главу, с 7 по 21 стих. Выделите для себя те качества Божьей любви, о которых говорит Иоанн. Молитесь вместе о том, чтобы Бог постоянно открывал глубину своей любви каждому из вас.